Миллер сам не заметил, как заинтересовался. «Вас выдали?» «Что-то вроде того. Он не был слишком злым. Он сказал, что ему искренне жаль, но он должен меня сторожить, пока не прибудут люди из гестапо. Он угостил меня вином. Мне удалось ударить его по голове бутылкой». На мгновение отец Дакоста замолчал, созерцая картины из прошлого. «Ну так что же дальше?» «Он всадил мне пулю в левое легкое, и я задушил его собственными руками», — ответил священник, показывая свои руки. «С тех пор я молюсь о нем каждый день». «Ладно, я понял». Машина остановилась у края тротуара. Он продолжал более официальным тоном. «Юридически ваше поведение можно определить как сообщничество. Вы это понимаете?» «Прекрасно понимаю». «Ладно, вот что я намерен делать. Я собираюсь обратиться к вашему начальству. Может быть, они смогут вразумить вас? Вы хотите попасть на прием к мистеру О'Хеллорану? Я сам пытался увидеть его сегодня, но он отсутствует. Он будет здесь только завтра утром. Но для вас этот визит будет бесполезным. Делайте то, что велит вам долг. Я вас очень хорошо понимаю, инспектор. Я буду молиться за вас». Он открыл дверцу автомобиля и вышел. Миллер заскрипел зубами, когда машина отъезжала. «Он будет молиться за меня. Представляете себе?» «Я понимаю, шеф. Святой человек, да?» В церкви было холодно и сыро, когда священник вошел в нее. Перед службой почти не оставалось времени. Он чувствовал, что устал. Страшно устал. День выдался ужасный. Это был самый страшный день со времен концентрационного лагеря в Шонгсаме. Эх, если бы Миллер и Феллон со своей компанией попросту бы исчезли с лица земли. Он погрузил пальцы в святую воду и заметил, что в часовне святого Мартина зажглась спичка. Она осветила лицо человека, находящегося там и зажигавшего свечу. На секунду время остановилось, а затем из темноты возник сам дьявол во плоти. Глава 8. Дьявол и его деяния. «Что вы здесь делаете, мистер Миган?» — спросил отец Дакоста. «А вы знаете, кто я такой?» «О да, я с юных лет умел узнавать дьявола». Миган секунду смотрел на него с удивлением, затем разразился смехом, откинув голову назад. Его смех гулко разнесся под сводами. «Это великолепно! Это мне нравится!» Священник ничего не ответил, и Миган пожал плечами, поворачивая голову к алтарю. «Я ходил сюда ребенком. Я пел в хоре. Вы мне не верите, так ведь? А что следовало бы? Я столько раз входил на этот алтарь, когда была моя очередь служить мессу. Красная сутана, белая накидка. Моя мать отбеливала эти накидки каждую неделю. Она обожала, когда я показывался наверху. В то время здесь служил кюре, отец О'Мейли. Я слышал о нем. Суровый, словно старая кожа. Такой был парень». Миган пустился вспоминать, очень довольный сам с собой. «Помню, как однажды в воскресенье вечером два ирландца, пьяные в стельку, вломились в церковь. Было это перед вечерней службой. Они тут изрядно набезобразничали, все опрокидывали и ломали, а он их вытурил. Вы бы только видели, как это было. Пинок, и они уже на улице. Он кричал, что они осквернили дом Господень и все такое прочее. Старый набожный чертяка, вот кто он был. Однажды он накрыл меня с пачкой сигарет, которую я стянул в лавке на углу. И что вы думаете? Он позвал фараонов? Нет, он попросту отметелил меня тростью в ризнице. Ха! Это сделало меня честным на целых 2 недели. Клянусь вам, отец мой». «Что вам здесь надо, мистер Миган?» — — спокойно повторил священник. Миган широким жестом обвел церковь. «Да, здесь все было иначе. Это я вам говорю. Тогда здесь было красиво. Настоящее зрелище. А теперь стены вот-вот обрушатся. У вас есть реставрационный фонд? Похоже, что с этим дела обстоят плохо». Тогда отец Дакоста все понял. «И вам хотелось бы помочь мне. Я правильно говорю?» «Именно, господин Кюре, совершенно верно!» Позади них открылась дверь, они повернули голову и увидели старую женщину с корзинкой. Пока она крестилась, священник пробормотал. «Мы не можем говорить здесь, пойдемте!» Они воспользовались подъемником и оказались на колокольне. Дождь еще шел, но туман рассеялся, и перед ними открылся замечательный вид на город. Даже виднелась граница песчаных равнин в 5-6 километрах от церкви. Миган казался искренне очарованным. «Смотрите-ка, я поднимался сюда всего один раз, но тогда я был ребенком и находился внутри колокольни. Теперь совсем другое дело». Он перегнулся через перила и указал пальцем на пустырь, на котором работали бульдозеры, расчищая мусор. «Мы жили там, Кибер-стрит, дом 13». Он повернулся к отцу Дакосте, который продолжал хранить молчание. Понизив голос, он спросил. «Этот договор между Феллоном и вами, вы намерены его соблюдать честно?» «Какой договор?» «Вам прекрасно известно, о чем я говорю. О трюке с исповедью. Я в курсе дела. Он мне все рассказал. В таком случае, если вы католик, вы должны знать, что я ничего не скажу. Тайна исповеди будет абсолютной». Миган разразился смехом. «Ха-ха-ха-ха! Я знаю. Ну и хитрец же этот Феллон. Он вам лихо заткнул рот, а?» Маленькая искорка ярости сверкнула в глубине души Дакосты, и он глубоко вздохнул, чтобы погасить ее. «Можно сказать и так». Миган еще раз рассмеялся. «Как бы то ни было, отец мой, я всегда оплачиваю свои долги». «Сколько?» — спросил он, обводя жестом церковь, леса и все остальное. «Чтобы отреставрировать все. 15 000 фунтов за необходимые предварительные работы. А позже нужна будет большая сумма». «Хорошо. С моей помощью вы смогли бы получить необходимую сумму за 2-3 месяца. Могу я знать, каким образом?» Миган закурил. «Для начала есть клубы. Их наберется не один десяток по всему северу. Достаточно одного моего слова, чтобы они пустили шапку по кругу». «И вы серьезно думаете, что я приму эти деньги?» И Миган искренне изумился. «Да ведь это же просто деньги! Что же еще? Кусочки бумаги, разменная монета. Разве вам не это нужно?» «Был случай, о котором вы, вероятно, забыли, мистер Миган, когда Христос изгнал торговцев из храма, и он не просил у них платы за уступку». «Я не понимаю». «Хорошо, поставим вопрос иначе. Моя вера учит меня, что примирение с Господом всегда возможно. Всякий человек, как бы низко он ни пал, как бы страшен ни был его грех, не лишается права на милосердие Бога. Я всегда верил в это до настоящего момента». Миган побледнел от ярости. Он схватил Дакосту за руку и толкнул его к перилам, указывая на пустырь. 13, Кибер-стрит, лабиринт из трущоб, комната внизу, 2 наверху, 1 туалет на 4 дома. Мой старик смылся, когда я был еще сосунком, и правильно сделал. Моя старуха зарабатывала на пропитание случайным заработком, когда находила его. Когда она его не находила, то мы довольствовались 1 или 2 фунтами и результатом ее вечерних прогулок. Жалкая шлюха, вот кто она была. И стирала вашу накидку каждую неделю, и отбеливала ее, и кормила вас, и купала, и отправляла в церковь. К черту все это! — холодно сказал Миган. «Единственное право, которое у нее было, как и у всех обитателей Скибер-стрит, это право поцеловаться со смертью. Но это не для меня, не для Джека Мигана. Я теперь высоко, я у вершины мира, и никто не смеет меня трогать». Отец Дакоста не испытывал ни малейшей жалости, только отвращения. Он спокойно заявил: «Я думаю, что вы самая мерзкая и извращенная личность, которую мне когда-либо доводилось встречать. Если бы я мог, то я с радостью лишил бы вас всех прав. Я рассказал бы все, но по причинам, вам хорошо известным, это невозможно». Миган овладел собой и снова обрел хладнокровие. Он ехидно заметил: «Тем лучше, тем лучше. До меня вы и кончиком пальца не дотронетесь. Но вот Фэллон, это же совсем другое дело, а? Он-то убивает только женщин и детей». На какой-то момент у священника перехватило дыхание. Он с трудом проговорил: «Что вы имеете в виду? Не убеждайте меня, что он вам не рассказывал ничего о Белфасте и Лондон-Дерри, ничего о том автобусе, набитом школьниками, который он взорвал», — хихикал Миган, наклоняя лицо к священнику с выражением любопытной настойчивости. Затем он улыбнулся. «Это вам не нравится, так ведь? Вы ведь не устояли перед его ирландским обаянием. Он вам очень понравился, да? Я слышал, что некоторые священники...» И тут же он почувствовал, что железная хватка сжимает его горло, и какая-то сила толкает его к подъемному устройству. Миган постарался освободиться изо всех сил. Он дергался, а глаза священника, мечущие молнии, все ближе оказывались возле его лица. Миган попытался ударить его коленом, но священник ловко увернулся. Он стряхнул Мигана, словно крысу, открыл дверцу подъемника и швырнул его внутрь. Пока Миган поднимался с пола, клетка поехала вниз. «Вы мне заплатите за это!» — крикнул он срывающимся голосом. «Считайте, что вы уже труп! Мой бог, мистер Миган, это бог, который любит... Но он еще и бог, который карает. Я передаю вас в его руки», — проговорил Дакоста вслед спускающейся клетки. Когда Миган вышел из церкви, ему в лицо ударил ветер и дождь. Он поднял воротник и не спеша закурил. Приближался вечер, и спускаясь по ступеням храма, он заметил группу людей, ожидающих возле боковой двери и пытающихся спрятаться от дождя. Человеческие отбросы, большинство из них было одето в лохмотья и рваную обувь. Он перешел дорогу, и тут из тени старого склада возник Уорли. «Я ждал, мистер Миган, как мне приказал Билли». «А что Фэллон?» «Он уехал на машине вместе с Билли». Миган удивленно поднял брови, но не стал торопиться с расспросами. Его заинтересовало другое. «Что они там делают?» «Я говорю об этом сборище нищих. Они ждут бесплатный суп?» «Именно, мистер Миган, в бывшей усыпальнице». Миган посмотрел на очередь, затем жестко улыбнулся. Он открыл бумажник и извлек оттуда пачку купюр. «Каждому дай фунт, передай мои наилучшие пожелания и скажи, что паб на углу вот-вот откроется». Уорли перешел улицу, раздал деньги, и за несколько секунд толпа разошлась. Несколько мужчин дотронулись до шапок, проходя мимо Мигана, который ласково кивал головой и провожал их взглядом. Когда Уорли возвратился, у двери никого не осталось. «Сегодня у него останется добрая порция супа», — сказал Миган, смеясь. «Не знаю, мистер Миган. Они вернутся, когда истратят деньги, и тут же получат хорошенький щелчок по носу. А кто не получит, тот увидит. Я сам хочу увидеть это. Найди ко мне этого вышибалу из Кит-Кэт-клуба, ирландца О'Хару. Большого Майка, мистер Миган? Это мне не очень нравится. Это ужасный человек. Миган сбил с его головы кепку и крепко ухватил его за волосы. «Ты скажешь ему, что он должен быть у этой двери с напарником в час открытия. Никто не должен входить внутрь. Никто. Он ждет, пока у входа не окажется по меньшей мере дюжина пьяниц, а затем входит и крошит все, что попадет под руку. Если он постарается, то получит 25 фунтов. А если священник случайно сломает руку в результате несчастного случая, то это будет стоить все 50. Уорли подобрал кепку в ручейке дождевой воды. «Все, мистер Миган?» – опасливо спросил он. «Хватит для начала», – сказал Миган и ушел.